«И надо тебе было выпендриваться?» – спросил муж, когда они, уже одевшись, направились к выходу из клуба. «Точно как Алиса Селезнева. Они над тобой будут издеваться, а мне терпеть?» «Браво, Ольга!» – поддержал ее Виталий. «Мне самому неприятно было смотреть, как они выделываются. Супермены! Вы им качественно наваляли. Жаль только, что я почти ничего не смог заметить. Ладно, по времени мы нормально уложились. Едем к девочке». На этот раз их встречали совсем по-другому. «Здравствуйте, Оленька!» – искренне обрадовалась ее приходу Анна Владимировна. «Здравствуйте, Игорь! Проходите, пожалуйста, дочь о вас все время спрашивает». Они поднялись в квартиру только вдвоем, договорившись с Рыбиным, что определятся со временем и позвонят, до которого часа задержатся у клиентов. На это время их менеджер планировал куда-то смотаться по своим делам. Они разделись, и хозяйка увела с собой Игоря в гостиную, куда горничная вскоре подала чай и сладкое. Ольга сразу же направилась в детскую и была встречена восторженным воплем. «Ура! Я знала, что ты придешь!» «Конечно приду. Я ж тебе обещала». «И зачем так кричать? У меня теперь в ушах звенит». «Как твои дела? Как ноги?» «Я сегодня утром пошевелила пальцем. Большим. И стопы теперь чувствуются, если их пощипать. Это ведь не пройдет?» «Конечно нет. Я тебе еще сегодня полечу, и завтра ты себя будешь чувствовать гораздо лучше, а чувствительность на ногах совсем восстановится. Останется тебе только постепенно разрабатывать мышцы. Если не лениться, месяца через три будешь нормально ходить. Я смотрю, у тебя и руки стали заметно лучше слушаться». «И руки, и говорить заметно легче. Ты, наверное, волшебница, если смогла такое сделать, совсем ничего не делая. Если бы ты только знала, сколько меня мучили врачи и те другие, которых приводил отец. Мама сказала, что ты со своим другом останешься у нас обедать. К этому времени должен приехать отец и, возможно, дед. А ты своего Игоря любишь?» «Люблю». «Совсем любишь?» «Ну, что значит «совсем»?» – удивилась Ольга. «Ну, совсем это как жена», – пояснила Лена, покраснев. «Просто мама сказала, что ты еще совсем девочка. Да и я тебя так воспринимаю. Мне через 3 месяца будет 16, и мы официально поженимся. Считается, что это еще рано, но уже могут разрешить. Нам обещали». «Счастливая. Еще только начала жить, а уже окончила школу и будешь замужем. А когда у вас будут дети?» «А вот детей мне пока заводить рановато», – взъерошила ей волосы Ольга. «Не завидуй. Ты теперь со временем станешь абсолютно здоровым человеком, и у тебя все еще будет и любовь, и семья. Тебе говорили, что ты очень славная?» «Вот и я скажу. Нам с тобой сегодня опять пару часов сидеть вместе. У тебя проблемы с уроками есть?» «Не, уроки я все сделала. Давай просто поговорим о разном. У меня вообще подруг нет. А такой взрослый, как ты, наверное, никогда и не будет. Расскажи мне что-нибудь». «Что же тебе такое рассказать?» – задумалась Ольга. «Ты же фантастику любишь?» «Не всю. Там, где про будущее и космос, я не люблю. А вот про магию и мечи очень люблю. Просто балдею». «Вот давай я тебе и расскажу такую историю о далеком мире, где есть магия и дерутся на мечах. Жила там в одном кочевом племени девочка примерно твоего возраста, а звали ее Зангой. Отец Лены приехал, как и обещал, к обеду. Увидев Игоря в компании своей жены, он познакомился с ним, а потом прошел в комнату дочери. «Здравствуйте», – поздоровался он с гостьей. «Извините, что прерываю вашу беседу. Я просто хотел с вами познакомиться и поблагодарить за то, что вы для нас всех сделали». «Папа, ты прервал Олю на самом интересном месте. Так нельзя!» «Все, все, уже ухожу. Как только закончите, Ольга Александровна, прошу вас пройти на кухню. Мы вас подождем». «Я уже досказываю, Виктор Станиславович. Минут через 5 освобожусь. Алена обедает здесь? Да, за исключением торжественных случаев, ей подают еду сюда. Он вышел, а Ольга постаралась закончить свой рассказ быстрее, чтобы не заставлять себя ждать. Вот и все. А теперь я пойду к твоим родителям, как и обещала. У тебя как самочувствие? Изменения есть? Попробуй пошевелить пальцами ног. Ой, Оленька, они шевелятся, все. Вот хорошо. Дай я тебя поцелую на прощание. Ты мне очень понравилась. Она обняла худенькие плечи Лены, которые вдруг затряслись. Что ты, солнышко, не нужно плакать. Ольга поцеловала заплаканное лицо девочки. Вот выздоровеешь и приезжай к нам в гости. Слава богу, в одном городе живем. А ты? А ты ко мне еще приедешь? Я так хотела, чтобы у меня была еще сестра, но мама просто боится еще раз рожать. Боится, что и у второго ребенка может быть. Она зарыдала еще сильнее. Ну, маленькая, ну, золотко, не нужно так плакать. Я бы с громадным удовольствием приезжала бы к тебе хоть каждый день, но у меня очень много работы, и я пока не могу распоряжаться своим временем. Давай и вытрем слезы. Вот и молодец. Надо больше улыбаться, а не плакать, тогда излечение пойдет куда быстрее. А начнешь ходить и пойдешь в нормальную школу. Будет у тебя еще много и подруг, и друзей. Да и мама твоя очень молодая, еще может надумать родить тебе братика или сестренку. Ты мне оставишь номер своего мобильного? Давай ручку, напишу. Только старайся пока не слишком часто трезвонить, так как у меня тогда могут быть неприятности. Я не должна давать клиентам свой телефон. Так что звони только тогда, когда будет что-то серьезное. Договорились? Она вышла в гостиную, прикрыв за собой дверь в детскую. «Все, мы уже закончили. У вашей дочери полностью восстановилась чувствительность ног. Она только что шевелила всеми пальцами. Теперь нужно только укреплять мышцы, они у нее совсем атрофировались. Полезно еще время от времени делать массаж. Месяца через 3 она уже вполне сможет ходить сама». «Она из-за этого плакала?» – спросил Виктор Станиславович. «Нет». Ольга немного поколебалась, потом решила сказать правду. «Девочка не хотела со мной расставаться. У нее совсем нет подруг, и несмотря на всю вашу любовь и заботу, она очень одинока. Жаловалась на то, что вы не хотите больше рожать детей». «Понятно». Он хотел что-то сказать, но передумал и лишь жестом руки пригласил Славиных пройти на кухню. «Садитесь, пожалуйста», – пригласила гостей за стол Анна Владимировна. «К нам собрался присоединиться мой отец, но только что позвонил и предупредил, что приехать не сможет». Игорь и Ольга сели вместе с хозяевами за празднично убранный стол и с удовольствием отдали должное еде, поскольку успели изрядно проголодаться. «Я хотел вас спросить, Ольга», – сказал Виктор Станиславович, когда увидел, что гости уже наелись. «Что я вам должен за излечение дочери?» «Лично мне вы не должны ничего», – ответила Ольга, которая ожидала чего-то в этом роде. «Все вопросы касательно моих услуг вам нужно обсуждать с моим работодателем. Он обеспечивает мне клиентов и оплачивает работу. Я сама здесь ничего не решаю». «А значит, если я попрошу вас об услуге...» «То вам придется обратиться за этим к Рогожину», – закончила за него Ольга. «По условиям нашего с ним договора я не имею права решать такие вопросы самостоятельно. Но в случае с вами я не вижу проблем. Он прекрасно относится к отцу Анны Владимировны и вряд ли откажет вам в услуге. Другое дело, что в ближайшее время я буду работать с уже назначенными клиентами и, скорее всего, просто придется подождать». «А покровителя сменить не хотите?» «Извините, нет. От добра добра не ищут. Того, что нам предложили, вполне достаточно. А нарушать взятые на себя обязательства без всякого повода со стороны Рогожина я не буду». «Ну, нет так нет. Считайте, что этого предложения вы от меня не слышали. Я могу быть уверенным, что вы не передадите об этом разговоре Рогожину?» «Не вижу в этом никакого смысла. Без веских оснований я вообще о своих разговорах с клиентами никого осведомлять не собираюсь. Извините, Игорь, позвони, пожалуйста, Рыбину, что мы уже закончили, чтобы он подгонял машину. Спасибо за угощение. Рада была с вами познакомиться».